Тот же смысл постепенно приобрел практически каждый подарок, хранивший, выражаясь современным языком, биополе вождя. Скандинавские сказания удостаивают достойных вождей и знаменитых воинов постоянного эпитета «даритель колец». Имеются в виду подарки подчиненным, и реальная стоимость была практически ни при чем. Плащ вождя заткан удачей, не надо и золотого шитья. А теперь спросим себя, почему современные поклонники эстрадных артистов, сметая все на своем пути, стремятся притронуться к своему кумиру, урвать на память хоть пуговку, хоть нитку от его костюма. А как объяснить толпы поклонниц, готовых буквально на все ради короткого романа со знаменитостью? Объяснение опять-таки в психологических законах, наблюдение над которыми мышление древнего человека облекло в форму мифа. Могущественный дух рода, покровительствовавший великому человеку, проявлял себя еще и по-другому. В этой книге не раз уже говорилось, что, как это на первый взгляд ни странно, роль мужчины в рождении ребенка человечество осознало достаточно поздно. В древности считали, что он здесь почти ни при чем. В теле женщины просто материализуется дух рода, его магического первопредка тотема. В главе «Родственниками не рождаются» рассказано, что по ходу общественного развития функции тотема все больше переходили на предводителя. Так, в частности, возникло знаменитое право первой ночи, которым мы привычно возмущаемся, читая исторические романы. Мало кто, кроме ученых, знает теперь, что дело тут не в извращенных наклонностях феодальных баронов, и еще, что в глубокой древности исполнение подобного обычая никого особо не возмущало, скорее даже наоборот. В дальнейшем тотемов и духов рода благополучно забыли, а представление, что интимная близость с великим человеком сродни божественной благодати, осталось. Колдовство финнов. И еще одна интересная деталь, касающаяся саамов. Если почитать норвежские сказания времен викингов, в них буквально в каждой главе можно встретить упоминания о финнах и их колдовстве. Финнами древние скандинавы называли саамов. Согласно археологическим и иным данным, в те времена территория их проживания охватывала не только север, а практически весь полуостров. Но почему столько говорится о колдовстве? В древних сказаниях что не сам, то могучий волшебник. Викинги, которые, как мы помним, сами были язычниками, свято верили в чудеса своих и чужих богов и очень уважали прорицателей и разного рода специалистов по ворожбе. Неужели на них произвели такое уж впечатление ритуалы саамских нойда, знающих людей, колдунов и шаманов? Оказывается, дело здесь в том, что современные исследователи называют ксенофобией, боязнью чужого. Ученые пишут, мир, вернее мирок древнего человека, был весьма ограничен. Охотник и рыболов, он знал окрестный лес, горы и морской берег, самое большее на несколько дней пути, дальше ему редко приходилось забираться. Что там за дальним горизонтом, было совершенно неведомо. Может, там уж и не люди живут, а боги, злые духи или вовсе души умерших. У многих народов сложились представления о том, что если долго идти в одном направлении, как раз и придешь на тот свет. Кто читал карелофинский эпос «Калевала», наверняка помнит строки о путешествии Вяйнемейнена. «Шел он быстрыми шагами». Шел неделю сквозь кустарник, через заросли другую, можжевельником шел третью, остров Маналы он видит, тоннелы холм заметил. Здесь его останавливают и велят назвать причину, по какой пришел к нам в царство, не похищенный болезнью, не убитый грозной смертью и ничем не умерщвленный. По этой весьма простой причине во многих религиях любая дорога считалось по определению дорогой на тот свет. Ее считали местом исключительно скверным, опасным и подозрительным. Чуть-чуть не досмотри, и уйдет, по дороге богатство и счастье, или, наоборот, придет что-нибудь такое, что, по вере и дурных примет, связанных с дорогой, буквально не перечесть. Близостью, если не к тому свету, то уж во всяком случае к миру нечеловеческих существ и объясняются предания о всяких невероятных животных и иных созданиях, якобы встреченных путешественниками в дальних краях. Дело тут не в богатой фантазии древних, как иногда покровительственно замечают современные авторы, а в древних, даже древнейших мифологических представлениях. Теперь ясно, что постепенно расселяясь и неожиданно наталкиваясь на чужой, непохожий народ, древние люди поначалу попросту отказывались считать чужеплеменников за людей. Требовалось долгое время и немалые мыслительные усилия, чтобы неведомые и оттого страшные чужаки из разряда демонов перешли хотя бы в разряд колдунов. В той же Кали-Вали много говорится о северной стране Похьёле, населенной сплошь недобрыми чародеями. Географически здесь имеется в виду не что иное, как страна самов Лапландия. Правит ею, кстати говоря, хозяйка. Она всем распоряжается, ведет переговоры, колдует, строит козни, выдает замуж дочь. Словом, полный матриархат. Хозяин появляется только тогда, когда доходит до рукопашной и требуется воинственное мужество и физическая сила мужчин. Итак, саамов считали колдунами не только скандинавы, но также карелы и финны. Но самое-то интересное, если послушать саамские сказания о взаимоотношениях с соседями, выяснится, именно саамы люди как люди, зато соседи карелы, финны, русские, скандинавы, сплошь чародеи, оборотни, ожившие мертвецы. А если почитать отчеты этнографических экспедиций, ездивших к самым исторически совсем недавно, в первой половине XX века, можно подметить в них одно постоянно повторяющееся наблюдение. Самы никого и ничего не боялись так, как чужого незнакомого человека. Сколько было случаев, когда отважные охотники, не говоря уж о детях и женщинах, в ужасе разбегались от безобидного ученого, вышедшего к стойбищу. В дальнейшем, познакомившись, они смущенно оправдывались. «Почем, мол, мы знали, что ты человек, а не оборотень, не злой дух и не равк, жуткий мертвец, выскочивший из могил?» Можно сколько угодно иронизировать по поводу примитивных представлений древних, однако оглядимся вокруг. Сплошь и рядом в нашем цивилизованном мире людей зверски убивают только за то, что они принадлежат к другой расе, вероисповеданию или народу, то есть только за то, что они другие, а значит, вроде как, не совсем люди, и, стало быть, человеческого отношения не заслуживают. Заметим в скобках, что в эпоху викингов международные трения скандинавов и саамов были до некоторой степени смягчены, причем именно благодаря языческим верованиям тех и других. Языческая религия хороша уже тем, что не претендует на абсолютную истину. Молись хоть Христу, хоть священному камню, только мне не мешай жить и веровать так, как я привык. Чем-чем, а шовинизмом викинги не страдали. Древние сказания пестрят не только стандартными россказнями о колдовстве финнов, но и упоминаниями о смешанных браках, о поездках друг к другу, о выплате дани, о торговле и о сшитых жилами лодках, подаренных саамами предводителю викингов. Так быстро были эти лодки, что никакая другая не могла их обогнать, а певец удостоил их песни. Что же касается чудовищ, обитающих за горизонтом, теперь наш мир включает не только ближайшие окрестности нашего дома, но и всю планету, и даже простирается за ее пределы. Человек побывал на Луне и собирается разведать Марс, и что с того? Наши фантасты усердно населяют всевозможными чудищами, причем, как правило, враждебными, дальние планеты, маячащие за раздвинувшейся чертой горизонта. Узнаваемая ситуация. еще как узнаваемая. Космос космосом, а природа человеческая за тысячи лет, как видно, не особенно изменилась. Хирт. Мы уже видели, что человек, оказавшийся в те времена без роду и племени, все равно изгоняли его или он уходил сам, чувствовал себя весьма неуютно. Одиночки неизбежно собирались вместе, и столь же неизбежно их товарищество, поначалу равноправное, обретало внутреннюю структуру, причем по принципу все того же рода. Род был и самой первой формой общественной организации, и самой живучей. Человеку, не мыслившему себя иначе, как в роду, непременно хотелось, чтобы рядом по-прежнему были отец и братья, готовые прийти на помощь. Поэтому предводитель дружины считался отцом своих людей, а воины одного ранга – братьями. Пояснить это можно любопытным примером из жизни Древней Руси, где в свое время господствовали примерно такие же порядки. Членов дружины такого-то князя нашей летописи именуют еще чадью, то есть в буквальном переводе его детьми. Воинов князя Василька, например, так и называют «васильковичами», хотя о физическом родстве нет и речи. Рассказывая о родовом обществе, ученые пишут, родственниками не рождались. Парадоксальная, на первый взгляд, фраза означает, что новорожденный, появившийся в данной семье, должен был еще доказать свое право быть ее членом. Над ним совершали вполне определенные ритуалы, по ходу которых должно было выясниться, настоящий ли это человеческий младенец или подменыш, злой дух в обличии ребенка. Надо ли после этого удивляться, что и воинский род, в который уже вступали сложившиеся взрослые люди, подвергал новых членов многочисленным испытаниям? В художественной литературе момент вступления героя в воинское братство, если и упоминается, то, как правило, мимоходом, пошел в княжескую дружину, примкнул к викингам и поплыл с ними за море. Вот так пришел и готово. Но на худой конец заставит помериться силой с местным богатырем или проверит, как человек удерживает равновесие, испив чашу вина. Между тем, в древние времена это было не проще, чем в наши примкнуть к космическому экипажу или хотя бы к сборной страны по хоккею. Между прочим, и тот, и другой коллектив журналисты нередко именуют дружиной. Возможно, они сами не отдают себе отчета, что это не красивое словцо, а весьма точное наблюдение. Что подразумевает членство в космической или спортивной дружине? Полную психологическую совместимость, сыгранность, то есть способность действовать как единое целое, готовность в любых обстоятельствах насмерть стоять друг за друга. Эти же качества были присущи и сообществам профессиональных воинов древности, будь то русская дружина или скандинавский хирт. А значит, желающим вступить в воинское братство назначался испытательный срок и весьма серьезный экзамен. Причем экзамен подразумевал испытание не только чисто профессиональных качеств, ловкости, силы, владения оружием, но и обязательную проверку духовных качеств, а также, куда без этого в древние времена, мистическое посвящение. Особые люди. Упомянув о посвящении, сразу заметим, что в древнейшие времена воинские союзы вообще носили полутайный и насквозь мистический характер. Мы теперь отдаленно можем представить нечто подобное, лишь когда речь идет о тайных школах восточных единоборств. В древности же это распространялось на все профессиональные воинские сообщества. Почему так? Если попытаться более-менее полно изложить, что думают по данному поводу современные историки и этнографы, получится отдельная толстая книга. Попробуем изложить хотя бы вкратце. Воины участвуют в сражениях, убивают и проливают кровь. Любой человек, которому приходилось участвовать в рукопашном бою, тем более видеть гибель товарищей и самому отнимать жизнь, подтвердит какое-то страшное испытание для психики. Так было и будет во все времена. только мифологическое мышление древних объясняло происходившее по-своему. Человек, убивший любое живое существо, и в особенности другого человека, протыкает дырку между мирами умерших и живых. Дырка эта затягивается в течение какого-то времени, и кто знает, какие злые силы успеют сквозь нее проскочить, не говоря уже о душах погубленных врагов, которые постараются всячески отомстить убийце, а заодно и всем, кто окажется поблизости. Одним словом, человек, совершивший убийство, пусть даже в бою, сражаясь за свое племя, неизбежно объявлялся нечистым. Отметим сразу же, что в древности это слово не имело того отрицательного смысла, который мы придаем ему теперь. Оно означало вовсе не связь с нечистой силой и злом, но просто отсутствие ритуальной чистоты, а значит и большую уязвимость для злых сил. Именно такая уязвимость и была присуща, по мнению древних людей, соплеменнику, который сражался и убивал. Какое-то время его не допускали к общей жизни племени, он жил и питался отдельно, совершая очистительные обряды. Окончательно ли отодвинулись в прошлое такие обычаи? Оказывается, нет. Еще в начале 20 века у нас в России, вернувшийся с войны казак, целый год не должен был посещать церковь, если на войне ему приходилось убивать. Есть и целые народы, по которым в наше время можно наглядно изучать воззрение древних людей. Например, в некоторых африканских племенах лесорубы, повалившие особо крупное дерево, ведут себя в точности, как воины, пришедшие с поля сражения. Причина та же. Они отняли жизнь, нарушили грань между мирами. Удивительно ли после этого, что воины, у которых в силу специфики их деятельности были особые отношения с жизнью и смертью, были в глазах своих мирных соплеменников особыми людьми? Ученые пишут, что воинам с древнейших времен сопутствовала довольно странная аура, сочетавшая в себе избранничество и отверженность. Отверженность была вызвана в основном тем, что рядом с воинами все время витала опасность. Причем не только и даже не столько реальное, но, как мы только что увидели, мистическое, а значит, угрожавшее не одному телу, но и бессмертной душе. Что же касается избранничества, то победоносный воин, стяжавший боевую славу и богатую добычу, вызывал естественную зависть мужчин, завоевывал благосклонность женщин и заставлял соплеменников думать, что ему, вероятно, покровительствуются особо могущественные боги. Вот все эти причины в древнейшие времена и заставляли воинов селиться отдельно, в особых домах, своим коллективом, и посторонние воинские дома не очень-то допускались. Ко времени викингов подобные традиции уже уходили в прошлое, но окончательно еще не исчезли. По берегам Балтийского моря археологами раскопано несколько викингских укреплений. Так вот, все данные говорят о том, что жизнь в этих крепостях была организована как раз по принципам профессионально-мистического воинского братства. Воины-звери. Нетрудно понять, что профессиональным воинам, живущим не как все, и притом постоянно имеющим дело с жизнью и смертью, соплеменники относились довольно-таки настороженно. А значит, им, как и всем особым людям, приписывали сверхъестественные черты. В частности, оборотничество, способность превращаться в зверей, особенно в грозных хищников, волков и медведей. Первоначально этим свойством наделяли всех без исключения членов воинских братств, в первую очередь, конечно, вождей, впоследствии лишь некоторых. Вспомним персонажа русских былин, князя Вольгу, который оборачивался то ясным соколом, то серым волком, то диким лесным быком Туром, что помогало ему сверхчеловечески быстро перемещаться на далекие расстояния и выведывать замыслы врагов. По-видимому, на Руси воинская мистика начала отодвигаться в прошлое несколько раньше, чем в Скандинавии. Скандинавские сказания, в отличие от русских, постоянно упоминают о воинах-зверях. Их назвали берсерками. Серк, в переводе с древнесеверного, рубашка. Бер трактуют по-разному. Медведь и голый. То есть, согласно одним версиям, получается медвежья рубашка, согласно другим, не носящие рубашки, и то, и другое объяснение имеет свой смысл. Одним из непременных атрибутов оборотничества с древнейших времен считалось надевание звериной шкуры. И в Европе, и в Азии сохранились легенды о том, как злой колдун накинул на человека, допустим, медвежью шкуру, и тем самым превратил беднягу в медведя. Значит, вполне можно допустить, что воин-зверь, желая подчеркнуть свои особые качества, старался одеться в одежду из звериных шкур. Тем самым производилось и психологическое давление на противника. В популярной литературе иногда пишут, будто одежда из цельной звериной шкуры. Лапы служат рукавами, кожа с морды покрывает голову, со спины свисает хвост, должна была устрашать врага. Право же устрашить подобным способом тогдашнего взрослого мужчину, в особенности воина, было непросто, а вот перспектива биться с воином-зверем многих приводила в трепет. Что же касается второго объяснения, не носящей рубашки, то здесь следует упомянуть, что в самые отдаленные времена воины ходили в бой вообще нагими. Война была для них не продолжением политики силовыми методами, как для нас теперь, а богослужением. Воины самых разных племен готовы были принести себя в жертву своему богу, и нагота при этом подразумевалась сама собой. Здесь не лишний вспомнить, что даже в наше время художники и скульпторы, авторы памятников героизму современных солдат, часто изображают своих персонажей обнаженными по пояс. Мифологическая причина давным-давно позабылась, но вот то, что в этом что-то есть, чувствуют все. А ведь были времена, когда священная нагота воина была даже очень реальна. Византийские историки VI века описывали обычаи славянских воинов перед смертельной схваткой скидывать рубахи и в одних штанах бросаться на врага, проявляя полное презрение к ранам и смерти. Также, согласно сказаниям, порой поступали и скандинавские берсерки. Свидетельства эпохи викингов единодушны в том, что в бою берсерки и выглядели, и действовали весьма впечатляюще. Они приходили в боевое бешенство, особое состояние, в котором человек отчасти утрачивал разум и в самом деле становился похож на дикого зверя. Тем более, что он и сам считал себя таковым. Берсерк терял способность говорить и лишь нечленораздельно рычал или ревел. У него шла изо рта пена, он кусал собственный щит и топал ногами, когда же набрасывался на врага, один стоил 20 обычных воинов. Берсерк абсолютно не ведал страха, не замечал боли и ран, проявлял нечеловеческую силу и ловкость. Зато после окончания боя он падал в полном изнеможении и подолгу отлеживался и отсыпался. Викинги так и говорили — берсеркское бессилие. Очень часто приходится читать, будто берсерки совершали свои удивительные дела, то ли наевшись мухоморов, то ли нанюхавшись сушеных поганок. Ученые пишут, что это не так. В наркотическом допинге берсерки попросту не нуждались. Незыблемые религиозные воззрения, свойства личности плюс самогипноз, подстегнутый естественным возбуждением перед боем, этого и без всяких наркотиков было вполне достаточно, чтобы на самом деле ощутить себя превращенным в грозного хищника. Но времена менялись, и уже по ходу эпохи викингов слово «берсерк» из чего-то священно жуткого постепенно превращалось в ругательство. Архаическая вера в воина-зверя слабела, сменяясь более рациональным подходом. Все меньше делалось те, кто действительно верил в свое оборотничество, и все больше тех, кого мы сейчас назвали бы шарлатанами. Это были просто агрессивные и корыстные, не гнушающиеся вымогательством люди. Они ездили с места на место и, воспроизводя внешние признаки боевого бешенства, угрожали жителям поединкам. Они пользовались тем страхом, который нагонял на мирных людей древнее имя берсерков, и отнимали у них, как выражается сказание, жен и добро. Благородный хищник превратился в стервятника. Однако запугать удавалось не всякого, и порою на берсерков находилась управа. Вот как описывает сказание случай, вполне возможно реальный, который произошел в Норвегии на закате эпохи викингов на рубеже X и XI веков. Берсерк сидел на коне, на голове у него был шлем, и нащечники не застегнуты. Он держал перед собой щит с железным ободом, и вид у него был грозный. Он сказал: «Вы подавно испугаетесь со мной биться, если я рассвирепею». «Поживем, увидим», — сказал Греттир. Берсерк громко завыл и, поднеся щит ко рту, стал кусать край щита и свирепо скалиться. Греттир бросился вперед и, поравнявшись с конем берсерка, как ударит ногой по низу щита. Щит так и влетел берсерку в рот и выломал челюсть. Греттир же левой рукой схватил его за шлем и стащил с коня, а правый в то же время выхватил висевший у пояса меч и ударил берсерка по шее, так что голова слетела с плеч. Чем не сцена для современного боевика? Вступление в дружину. Выше уже говорилось, что вступить в овеянное мистикой братство профессиональных воинов было очень и очень непросто. Как же представляют себе ученые конкретный ритуал вступления? К сожалению, и для Скандинавии, и для Руси соответствующие сведения сохранились лишь в виде фрагментов, да некоторых мотивов, присутствующих в легендах и сказках. Но, как водится, на помощь приходят данные, относящиеся к другому народу. В данном случае речь идет о древних ирландцах. Некоторая изолированность этой страны, расположенной на периферии Европы и к тому же на острове, помогла сохранить для потомков многие черты древних времен, бесследно исчезнувшие на континенте. Вот как описывает древняя ирландская рукопись правила приема в дружину, которую ирландцы называли фиана. Ни один человек не мог быть принят в фиану, пока все его родственники, как по отцовской линии, так по материнской, не поклянутся в том, что будь он убит, никто из них не станет мстить за него и, наоборот, не станет обращаться к нему за подмогой в деле отмщения. Опять же, если он сам причинит кому-то великие обиды, гнев обиженных должен пасть лишь на него самого, но никак не на прежнюю родню. Из тех, кто удовлетворит этому условию, ни один не может быть принят, если он не является отменным поэтом, искусным в 12 способах стихосложения. Есть еще испытание. Человек должен быть помещен в земляную яму по пояс глубиною, со щитом и ореховой палкой длиной в локоть. 9 воинов должны напасть на него с расстояния в 10 борозд и одновременно метнуть свои копья. Если не сумеет он оборониться, и хотя бы одно из копий заденет его, не быть ему принятым в фиану. Из тех, кто выдержит это испытание, ни один не может быть принят, пока не заплетут ему волосы во множество кос и не пустят его бежать лесами Ирландии. Воины же фианы пустятся за ним в погоню, стараясь ранить его, и пусть в начале бега их отделяет от него всего одно дерево. Если его ранит или схватит, не быть ему принятым в фиану. Если оружие дрогнет у него в руках, не быть ему принятым в фиану. Если ветка лесная потревожит хоть локон у него на голове и вытянет прядь волос из косы, не быть ему принятым в фиану. Если во время бега хрустнет сухой сучок у него под ногой, не быть ему принятым в фиану. Если не сумеет он на всем ходу перескочить через сук, простертый на высоте его лба, и поднырнуть под ветку, склоненную на высоте его колена, не быть ему принятым в фиану. И если не сумеет он, не замедляя шагов, ногтями вытащить из босой ноги колючку, не быть ему принятым в фиану. Но если он выполнит все требуемое, его примут как брата. Последняя часть этой записи особых пояснений не требует. Всякому понятно, что профессиональный воин должен был обладать немалой физической силой, выносливостью, ловкостью, мгновенной реакцией. Однако в перечне требований к кандидату в дружину общая физическая подготовка стоит на самом последнем месте. И это не случайно. Что касается осведомленности и искусства в поэзии, то здесь надо иметь в виду особое отношение к слову, особенно к слову ритмически организованному и рифмованному, которое бытовало в те времена. Об этом пойдет более подробный разговор в отдельной главе, а пока лишь напомним, что любое стихотворение считалось тогда заклинанием по определению. Как рассказывается в главе «Проза и поэзия жизни», в Древней Скандинавии существовал даже закон, согласно которому за любовное стихотворение о женщине полагался серьезный штраф. Ни у кого не вызывало сомнений, что сочинитель пытался магическим способом присушить объект своей страсти. А значит, и воин, владеющий стихосложением, мог своими стихами и заклинаниями крепко насолить врагу и привлечь удачу к товарищам. Кроме того, в глазах древнего человека поэтическое творчество означало особые отношения с богами, потусторонними силами, жизнью и смертью, все то, о чем мы и говорили в начале этой главы. Но, пожалуй, самое интересное – это то, что для начала человек должен был полностью отказаться от прав и обязанностей в отношении своей семьи. Если же учесть, что некоторые народы, например, карелы, вместо «умер» говорили «ушел из рода совсем», то получается, что для прежней родни человек фактически умирал. Мы уже говорили, что древний человек не мыслил себе иной общественной организации, кроме как по принципу рода. Но ведь в роду, в семье человек обычно появлялся, рождаясь. Значит, для того, чтобы перейти из одного рода в другой, в данном случае в воинский род, человек должен был сперва как бы умереть, а потом как бы родиться. Полностью этого обряда ирландское сказание уже не сохранило. В нем отразилась лишь юридическая формула, содержащая эквивалент временной смерти. В полном виде обряд подразумевает строгую изоляцию в течение нескольких дней. Покойник не должен показываться солнцу и общаться с людьми, а также пост. Живые и мертвые души пребывают, как известно, в разных мирах, а значит, не должны вкушать от одной пищи, ведь пища означает сопричастность. По умершему справляли самый настоящий траур. А когда ему приходило время родиться, вождь дружины производил над ним ритуальные действия, которые при рождении ребенка совершает его отец. А сам новоиспеченный воин в знак своего нового рождения получал все новое, и одежду, и даже имя. С течением веков элементы древнего ритуала отмирали один за другим. Но если мы с вами вспомним знаменитую процедуру посвящения в рыцари с ее не менее знаменитым ударом меча плашмя по плечу, в свете сказанного в этой главе мы легко догадаемся, что удар плашмя здесь обозначает настоящий смертельный удар. Прежнему человеку, не рыцарю, положено умереть, вместо него рождается новый. Отметим сразу же, что подобными ритуалами в древности сопровождалось не только вступление в воинскую дружину, но вообще всякое изменение социального статуса, переход в иное качество. Например, переход из мальчиков в мужчины, из девочек в девушки. И не забудем, то, что нам сегодняшним кажется просто красивым спектаклем, и не более, древний человек воспринимал абсолютно всерьез. В этнографической науке существует целая отрасль, занятая изучением обрядов, сопровождающих смену общественного положения человека у самых разных народов. Эти обряды так и называют обрядами перехода. Сохранилось ли от них хоть что-нибудь в культуре современных цивилизованных стран, кроме архаического посвящения в рыцари? А как же? Взять хоть свадьбу? Почему невеста надевает белое платье? Да потому что в древности белый был цветом траура. Невеста переходит в род мужа, а значит, умирает для своей прежней родни. Отсюда и обычай брать фамилию мужа, и особенно в деревне, обыкновение называть родителей мужа матерью и отцом, а монашеский постриг, а крещение с его наречением имени. Воинские умения. Цельного рассказа о том, что полагалось знать и уметь уважающему себя воину-викингу, в скандинавских сказаниях нет. Встречаются только отдельные эпизоды, иллюстрирующие необычайную силу, ловкость, сноровку того или иного персонажа, вроде того, что приведен в главе «Воин и зверь». Древние северные сказания вообще отличаются большой скупостью стиля, а повествовать предпочитают о вещах необыкновенных, о том, что кого-то удивило и потрясло. О том же, что и так было у всех каждый день перед глазами, и вроде как само собой разумелось, они порой и умалчивают. Но вот, например, что говорит предание об Олаве Конунге, сыне Трюгви, самым сноровистым из людей, о которых в Норвегии рассказывают. Он был необычайно силен и ловок, и многие рассказы об этом записаны. В одном из них говорится, что он влез на Смальсархорн и укрепил свой щит на вершине этой скалы. Рассказывают также, как он помог одному из своих людей, который влез на эту скалу и не мог ни взобраться выше, ни спуститься вниз. Конунг поднялся к нему и, обхватив его рукой, спустился с ним вниз на землю. Олаф Конунг ходил по веслам за бортом корабля, в то время как люди его гребли, и он играл тремя ножами так, что один был все время в воздухе, а рукоять другого в его руке. Он рубил одинаково обеими руками и метал сразу два копья. Между прочим, ловкое жонглирование ножами упоминается даже в сказаниях о богах. Гюльви Конунгу приснилось, будто он попал на небо и узрел там чертоги, принадлежавшие богам и душам павших героев, взятых в небесную дружину. И что же? У дверей того чертога Гюльви увидел человека, игравшего ножами, да так ловко, что в воздухе все время было по семи ножей. Естественно, герою, взятому на небо за великие подвиги, полагалось все делать лучше других. А вот эпизод из сказания, повествующего о событиях XII века. Он заставляет вспомнить то, что говорилось в прошлой главе о посвящении в ирландскую дружину. Харальд, норвежец, выросший в Ирландии, рассказывает Магнусу, сыну Конунга, об этой стране и о том, что там есть люди такие скорые на ногу, что никакая лошадь не может их обогнать. Себя, впрочем, он к таким умельцам не причислял. Магнус не поверил, дело дошло до обвинений во лжи, а потом и до вызова на состязание. Магнус начал отмеривать расстояние. Харальд сказал: «Расстояние слишком длинно». Тогда Магнус еще удлинил его и сказал, что даже так оно слишком коротко. Собралось много народу. Началось состязание. Харальд все время держался вровень с плечом лошади, и когда они достигли конца отмеренного расстояния, Магнус сказал: «Ты держался за подпругу, и лошадь тащила тебя». У Магнуса был очень быстрый гаутский скакун. Они побежали снова. На этот раз Харальд все время бежал впереди лошади. Когда они добежали до конца, Харальд сказал: «Ну что, держался я за подпругу?» Магнус говорит: «Теперь ты бежал впереди». Магнус дал своему скакуну отдохнуть немного, потом пришпорил его и пустился вскачь, а Харальд стоял спокойно. Тогда Магнус оглянулся и крикнул: «Беги!» Харальд побежал и намного обогнал Магнуса. Он добежал до конца отмеренного расстояния задолго до Магнуса, лег там, и когда Магнус доскакал туда, вскочил и приветствовал его. Сигурд Конунг узнал о том, что произошло, только после обеда. Он сказал Магнусу в гневе: «Вы называете Харальда глупым, но мне кажется, что ты сам дурак. Ты не знаешь иноземных обычаев. Ты не знал, что у иноземцев в обычае закалять себя в разных искусствах, а не заниматься только тем, что напиваться до бесчувствия». Напомним, речь здесь идет о XII веке, когда конунги из боевых предводителей древних дружин все более превращались в обычных, заплывших жирком королей Средневековья. Двумя-тремя столетиями ранее, в разгар эпохи викингов, сыну конунга подобного напоминания не потребовалось бы. Викинги были воинами, в основном морскими. Ученые пишут даже, что их дружины на корабельных палубах чувствовали себя едва ли не увереннее, чем на твердой земле. Естественно поэтому, что водные виды спорта пользовались в их среде величайшим почетом. Плавать и нырять умели все. Воин, выброшенный или сам выскочивший в бою за борт корабля, умел плыть прочь, прячась от стрел, да и просто от вражеских глаз под своим щитом, благо тот делался из дерева и в воде не тонул. Вот еще пример из Казани. Морская зимняя буря с вьюгой и морозом загнала купеческий корабль к острову у норвежского побережья. Вообще-то викинги знали способ при любой сырости сохранять труд сухим. Его вкладывали в ореховую скорлупку и облепляли воском. Этим людям, однако, взять огня было негде. Они пали духом и начали потихоньку готовиться к смерти. Потом наступили сумерки, и по другую сторону пролива засветился огонь. Сниматься с якоря не рискнули. Что делать? На счастье, горе мореплавателей, сыскался среди них один удалец, исландец по имени Греттир, с которым мы уже встречались в главе «Воин и зверь». Греттир приготовился плыть. Он сбросил с себя одежду и надел на голое тело плащ с капюшоном и сермяжные штаны. Он подобрал полы плаща, обмотался вокруг пояса лыком и взял с собой бочонок. Затем он прыгнул за борт. Он переплыл пролив и вышел на берег. Он увидел дом, и оттуда слышались голоса и громкий смех. Греттир повернул к дому. Весь его плащ, когда он вышел на берег, обледенел, и он казался прямо великаном. Сидевшие в доме пришли в ужас и подумали, что это какая-нибудь нечисть. Вот так. Ничего особенного. Переплыл пролив и вышел на берег, а ведь дело происходит в штормовую зимнюю ночь. Можно после этого верить фильмам и произведениям художественной литературы, где викинги изображаются бестолковыми здоровяками, склонными давить противника исключительно грубой силой и физическими габаритами. Право и суд. В этой книге часто упоминаются законы и древние судебники. Есть даже целая глава с точки зрения закона. Между тем, когда рассказываешь об этом, люди довольно часто удивляются, а разве у викингов были какие-то законы? Кинематограф и художественная литература немало потрудились, создавая викингам репутацию варваров, не испорченных условностями цивилизации. Многие авторы, а с ними, понятно, зрители и читатели, считают, что право в эпоху викингов существовало в основном кулачное. Некоторые воспевают такой мир, некоторые осуждают. Те, кто осуждает, заставляют порой самих своих персонажей, викингов, говорить о страшной жизни, которая их окружает. Вокруг, мол, сплошные убийства, насилие и жуткая кровная месть. А как было на самом деле? Кровная месть. Кровную месть, иначе как диким обычаем, обыкновенно не называют. В кино и литературе ее обычно показывают либо как страшную трагедию, приводящую к гибели враждующих сторон до последнего человека, либо как тягостную обязанность персонажа, которую ему приходится выполнять против своего желания. Ничего не попишешь, обычай. Иногда кровную месть объявляют даже чем-то исключительно присущим свирепым викингам и объясняют особой кровожадностью скандинавских народов. Мне приходилось читать в некоторых работах, что, мол, славяне кровной мести не знали никогда. Легко, однако, убедиться в том, что это не соответствует действительности. Стоит заглянуть в «Русскую правду», сборник древнерусских законов. «Правда», кстати, в переводе на современный язык и означает «установление», «правило», «закон», а также «соответствие закону». Так вот, «Русская правда», записанная в XI веке, не только признает кровную месть, но даже устанавливает порядок, какой родственник за какого должен отмщать. Дочитав до этого места, кто-нибудь наверняка вздохнет: «Да, жестокая эпоха была». Между тем, жестокость древних эпох по сравнению с сегодняшним днем – такой же распространенный миф, как и особая кровожадность того или другого народа. Что же думают по поводу кровной мести ученые? Они пишут: во все эпохи происходили и прямые злодейства, и трагические случайности, когда человек убивал человека. И, естественно, близким погибшего хотелось разыскать и покарать виноватых. Когда подобное происходит сейчас, Люди обращаются в правоохранительные органы за справедливостью и защитой. Ах, кому им было обращаться 1000 лет назад? Тогда ведь не существовало ни милиции, ни полиции, ни прокуратуры. Силой навести порядок мог только вождь, за которым стояли профессиональные воины, скандинавский хирд, славянская дружина. Но вождь конунг или князь был, как правило, далеко, или в своей столице, или вообще в заморском походе, да и авторитет его как правителя страны, вождя всего народа, а не только воинов, в эпоху викингов еще только устанавливался. Люди предпочитали рассчитывать на самих себя. Кстати, если мы обратимся к современной эпохе, нетрудно удостовериться в том, что кровная месть в наше время сохранилась или вновь возникает там и тогда, где официальное правосудие отсутствует, либо оно бездеятельно и бессильно. И особенно там, где бессилие правоохранительных органов сочетается с пережитками родового строя. В главах «Скажи мне, какого ты рода» и «Я и мы» рассказывалось, что род, большая семья, родственный коллектив был в жизни древнего человека самым драгоценным и главным. Сгорел дом, родня мчалась на помощь погорельцам, осиротели дети, немедленно находилось, кому забрать их к себе. И, конечно, стоило обидеть одного из родственников, как за него грудью вставали все. А уж если происходило убийство, преступник знал, что ему придется иметь дело со всем родом убитого. С другой стороны, за убийцей тоже стоял род. В упомянутых чуть выше главах говорилось, что согласно понятиям той эпохи, в отрыве от своего рода человек мало что значил. Человек был прежде всего членом определенного рода, а отдельной индивидуальностью уже во-вторых. Поэтому дело об убийстве решалось не между двоими людьми, а между двумя родами. Специалисты шутят, что о скандинавах времен викингов можно написать художественное произведение в любом жанре. Психологический роман, боевик, душераздирающую любовную драму, мистику, ужасы, все что угодно, кроме детектива. Детектив посвящен раскрытию преступления и выяснению, кто преступник. В древней Скандинавии, за редчайшим исключением, преступник сам направлялся к ближайшему жилью и подробно рассказывал, что случилось. Почему? Причина очень проста. Если бы он попытался утаить содеянное, он прослыл бы среди соплеменников трусом и немужественным мужчиной, неспособным к ответственности за собственные поступки. Это было самое худшее, что с человеком могло случиться в те времена. В главе «Поединок» будет приведена цитата из закона, согласно которой обозвать кого-либо немужественным значило произнести попросту непроизносимые речи. Поэтому, если только человек был не совсем уж законченным негодяем, без поворотной потери репутации он предпочитал возможность весьма суровой расплаты. Дальше события могли развиваться по-разному, в зависимости от состава преступления и от характеристик тех коллективных личностей, которыми являлись столкнувшиеся семьи. Могло кончиться примирением, могло выплатой денежного возмещения, лиры. Но если доходило до кровной мести, это была опять-таки месть одного рода другому. Сказанное отнюдь не означает, что все мужчины из потерпевшей семьи брались за оружие и шли поголовно истреблять обидчиков. Вовсе нет. Просто мстили не самому преступнику, а его роду. Спрашивается, как же крепче всего насолить враждебной семье? Вот как. Истребить в ней самого лучшего, самого достойного человека, которым преступник чаще всего не являлся. Смешон на этом фоне эпизод из современного фильма, в котором викинг, у которого убили отца, является с друзьями во владение враждебной семьи и, не застав дома конкретных виновников, запрещает своим воинам кого-либо трогать. Они, мол, ни в чем не виноваты. На родовой момент следует обратить особое внимание. Как часто, живописуя варварскую удаль свирепых викингов, авторы популярной литературы заставляют их по малейшему поводу пускать в ход оружие и кулаки. Между тем, поссорившись с кем-то и дойдя до состояния, когда руки действительно начинают чесаться, человек вспоминал, если он не совладает с собой и прольет кровь, отдуваться за него придется всему роду. Причем очень, может быть, погибнет не он сам, а кто-нибудь ни в чем не повинный и притом уважаемый, достойный и мудрый. Всякий ли решился бы из-за ничтожной обиды навлечь подобное несчастье на свой род? Вот по этой самой причине, как пишут авторитетные ученые, возможность кровной мести была не столько поводом для бесконечных кровавых разборок, сколько мощным сдерживающим фактором. Если бы дело обстояло иначе, люди просто вымерли бы, вырезав друг дружку. Этого не произошло, потому что кровной мести всячески старались избегать. История Торнштейна и Бьярни. Детально разработанные современные законы оставляют судьям некоторый простор для толкования, для выбора той или иной меры наказания за проступок в зависимости от множества разных условий. Вот и обычай кровной мести действовал не всегда одинаково. Люди старались восстановить картину происшедшего и учесть личные качества действующих лиц. Может быть, потерпевший сам напросился. Может быть, это он напал на человека, а тот вынужден был обороняться, да мало ли что еще. Но даже если доходило до исполнения мести, события могли разворачиваться очень по-разному. В том числе и так, как рассказывается вот в этой истории. Жил в солнечной долине человек по имени Торарин, старый и почти совсем слепой. В молодости он был великим викингом. Он был человек не из покладистых, хотя уже и старый. Был у него сын по имени Торстейн, рослый, очень сильный и притом миролюбивый. Он работал за троих в хозяйстве своего отца. Торарин был не богат, но оружие у него было довольно. Еще у отца с сыном был табун, и продажа коней приносила им хороший доход, потому что кони эти никогда не подводили в дороге и были непугливы. Так начинается сказание о Торнштейне, которого впоследствии прозвали Битым. Неподалеку от их двора стоял дом богатого и знатного человека по имени Бьярни-боец. У Бьярни служил конюх, который был очень задейст и всем давал почувствовать, что он работник у большого человека, а также двое слуг, два брата, отъявленные сплетники и болтуны. В те времена в Исландии, где происходило дело, существовала своеобразная забава – лошадиные бои. Злобных молодых жеребцов натравливали друг на друга, они били копытами и кусались, а зрители делали ставки. И вот пришел черед биться коню Торстейна с конем Бьярни. Конь Торстейна стал брать верх, и тогда конюх задира ударил его палкой по морде. Торстейну это, понятно, не понравилось. Он тоже огрел чужого коня, да так, что отпустился бежать. Взбешенный улюлюканьем зрителей, конюх ударил шестом уже самого Торстейна. Удар пришелся в бровь, так что весь глаз заплыл. Миролюбивый Торстейн не стал связываться с дураком. Предпочел проглотить обиду, оторвал от рубахи лоскут, перевязал голову и вел себя, как ни в чем не бывало, только попросил людей не рассказывать о происшествии отцу. Болтуны работники, однако, подняли его на смех. Прозвали Битым и нарочно позаботились, чтобы сплетня дошла до старого Торарина. У отставного викинга понятия о чести оказались совсем иными, чем у его сына. По его мнению, достоинству семьи был нанесен непоправимый урон. Сына, не пожелавшего сквитаться с обидчиком, он обозвал трусом. Все мы замечали, подобные слова от близкого человека – слышать гораздо больнее, чем от чужого. Вот и Торстейн, не обращавший особого внимания на болтовню работников в Бьярни, на сей раз не стерпел. Взяв оружие, он разыскал задиру конюха и спросил его, не случайно ли он задел его шестом несколько месяцев назад, и предложил ему выплатить выкуп, если удар был намеренным. Конюх очень грубо ответил ему. «Будь тогда готов к тому, — сказал Торстейн, — что я, может быть, в другой раз просить не стану». И с этими словами он зарубил конюха насмерть. А потом прошел к дому Бьярни и сообщил проходившей мимо служанке, что конюха, мол, забодал бык. Так он выразился, не для того, чтобы скрыть правду. Тогдашние люди никогда не спутали бы рану от удара меча с раной от удара бычьих рогов. Просто у древних скандинавов существовала любопытная форма похвальбы. Человек, совершивший значительные деяния, зачастую намеренно говорил о нем, как о бездельце. К тому же, как пишут специалисты, в исландских сказаниях полностью отсутствует такая вещь, как сознательный авторский вымысел. В частности, сказитель ни за что не стал бы додумывать разговор Торстейна с конюхом, если бы не было доподлинно известно, кто что сказал. Откуда же это было известно, если разговор происходил без свидетелей? Только от самого Торстейна. Причем сомнений в его правдивости, по-видимому, не возникало. Народная сходка с подачи Бьярни объявила Торстейна вне закона за это убийство. Он, однако, не стал скрываться или выезжать из страны, где, в принципе, любой мог теперь убить его, и продолжал жить дома, работая в хозяйстве отца. Между тем, братьям-сплетникам, благодаря которым, собственно, и дошло до убийства, все казалось, что Бьярни действует недостаточно энергично. Теперь злые языки уже его стали винить в трусости за то, что он оставил Торстейна в покое, не убил его и не заставил уехать. «Многие из ведов раны становятся робкими», — говорили они, — «и мы не знаем, когда, наконец, он смоет с себя это пятно». Что же сделал умница Бьярни? А вот что. Отправил злых болтунов за головой Торстейна. «По-моему, — говорит он, — вы самые подходящие люди для того, чтобы смыть пятно с моей чести, раз мне самому не хватает духу. Теперь им кажется, что они наговорили лишнего». Между тем, у Торстейна в доме было не только довольно оружие, но он им еще и мастерски владел. Братья напали на него с секирами, но он уложил обоих, причем без особого труда. Бьярни велел похоронить их, и еще целый год все было спокойно. После этого пилить Бьярни взялась уже его жена. По ее словам, до сих пор он пользовался большим авторитетом и уважением в округе. Но теперь люди начали от него отворачиваться. Можно ли, мол, рассчитывать на поддержку Бьярни-бойца, если он позволяет одного за другим убивать своих работников и все никак не накажет убийцу?